По сообщениям, 29 мая Южнокорейский совет по вопросам отряда самопожертвования распространил комментарий, в котором осудил наглое поведение японского правительства насчет половых преступлений японской императорской армии. Япония называет согласованность о половых рабынях японской императорской армии успехами тщательной и ожесточенной дипломатии власти Аби. Настоящему южнокорейскому правительству следует показать готовность срочно и правильно урегулировать вопрос половых рабынь и разоблачить незаконность и согласованность перед лицом мировой общественности, подчеркивается в комментарии.